Мой выбор. Срок 6 недель. Я начинаю отсчет. 6 недель – это явно не моя поездка на Бали, потому что вернулась я несколько дней назад. Значит, беременность наступила раньше. Я возвращаюсь мыслями к приходу тех амбалов от Игоря, которые меня насиловали. Я понимаю, что к ним моя беременность тоже не имеет отношения. Потому я точно помню, что они пользовались презервативами. А мое порево на совещании не попадает под этот срок. Я облегченно вздохнула. Еще не хватало выяснять, кто из этих гоблинов мог обрюхатить меня. И тут до меня доходит. Неужели это ребенок Сергея? Боже мой, что делать? Снова звонит телефон. Это снова Сергей. Я не успеваю сказать «Алло», как уже слышу его крик в трубке. «Маша, ты где? Я все знаю!» Я непонимающе смотрю на телефон. О чем он вообще говорит? «Что именно ты знаешь, Сергей? Ты о чем?» – спрашиваю я. «Я знаю про твою беременность. Я нашел несколько тестов в мусорном ведре». «Ты рылся в мусорном ведре?» С удивлением спрашиваю. «Не рылся, а просто выкидывал туда салфетку и увидел тест. Ты беременна?» «Ты видел тесты, Сергей. О чем вопрос?» «Естественно, я беременна. И да, я сейчас у врача, и я хочу сделать аборт». На другом конце провода повисла гробовая тишина. Потом я слышу, как Сергей тихо говорит. «Я тебя прошу не торопить события. Давай встретимся и поговорим. Ты ведь не сейчас делаешь аборт, или ты его уже сделала?» Его голос почти переходит на визг. «Сергей, нет, я ничего не делала», – спокойно отвечаю я. «Но планирую. Я не хочу с тобой говорить и не хочу обсуждать свою личную жизнь. Мы с тобой об этом вчера говорили. Ты попросил у меня прощальную ночь и получил ее. Ты говорил, что это твоя последняя просьба. Что ты еще от меня хочешь?» «Маша, ты понимаешь, что этот ребенок может быть моим?» «Сергей, я понимаю, что этот ребенок может быть твоим, а может быть и чьим-то еще. И я не хочу, чтобы ты имел отношение к ребенку, который не имеет отношения к тебе». «А я хочу иметь отношение к ребенку, который имеет отношение к тебе». Я вздыхаю и опять облокачиваюсь о стену. Сидящие перед кабинетом УЗИ девушки с любопытством смотрят на меня, пытаясь понять, хорошо мне или плохо. «Хорошо, давай поговорим вечером», — соглашаюсь я, чувствуя огромный ком усталости, накативший на меня неожиданно. Еду домой, пересматривая записи УЗИ и разглядываю маленькую черно-белую картинку с изображением моего будущего ребенка. Эта маленькая горошинка и есть мой будущий ребенок. Смахивая слезы, я держусь изо всех сил, чтобы не разрыдаться. Дома я даю волю эмоциям и рыдаю навзрыд. Кто-то звонит в дверь, и я, вытирая слезы, иду к двери. Увидев на пороге Сергея, я просто молча бросаюсь к нему в объятия, забыв и о своих похождениях на Бали, и о том, что видела его целующимся с другим мужчиной. Он крепко обнимает меня, а я с жадностью вдыхаю запах его одеколона и кожи, такие знакомые и такие желанные. «Любимая», — шепчет мне Сергей, гладя мою сотрясающуюся от рыданий спину. «Я здесь, все хорошо, я с тобой». Я понемногу успокаиваюсь в его объятиях и чувствую себя такой защищенной, какой не чувствовала себя очень давно. Теперь я готова разговаривать с Сергеем спокойно, и мне кажется, что эта беременность сделала меня более разумным человеком. В последние полгода я вела себя довольно странно и некрасиво. Мне кажется, что именно мое нынешнее состояние должно сделать меня нормальной женщиной, а не похотливой нимфоманкой. Единственное, что меня смущает, это отношение Сергея к мужчинам. Он присаживается за стол, чтобы начать наш с ним разговор, и первый вопрос, который я ему задаю, это вопрос о Данииле. «Сергей, ты можешь мне объяснить, что происходит между тобой и твоим инвестором? Я прекрасно помню тот поцелуй, для меня он был таким шоком, что я едва отошла от него только к сегодняшнему дню. Все это время я пытаюсь сама себе придумать логическое объяснение такому поведению, но я до сих пор его не нахожу». Сергей опускает глаза и некоторое время молчит. Но потом он поднимает лицо и смотрит на меня прямо и уверенно. «Маша, ты знаешь, я на самом деле думал, что я бисексуал, и даже какое-то время думал, что я гей. Мне действительно было очень сложно в себе разобраться. Но я набрался смелости и решил обратиться к специалисту. Врач помог мне разобраться в себе, и теперь я точно знаю, чего хочу. Я поставил на чаше весов наши отношения с тобой и свои отношения с возможными мужчинами, которые в моей жизни были лишь эпизодическими. И теперь я понимаю, что только ты та единственная женщина, которая может дать мне все. Ты можешь быть для меня и женщиной, и мужчиной, и я могу не думать о других. Благодаря тебе я разобрался в своих желаниях и решил свои сексуальные проблемы. Сергей, давай вернемся к разговору о том поцелуе. Что это было? Это был порыв Даниила, и я не смог сопротивляться. Да, и, наверное, не хотел. Не буду врать. Но тот поцелуй лишний раз доказал мне только то, что я не гомик. Ты веришь мне? Я смотрю в его глаза и вижу в них честность и надежду на то, что я скажу ему, что я верю. Хотя в моей душе все равно беснуются какие-то сомнения, которые заставляют меня снова и снова возвращаться к той сцене в машине Сергея мысленно. «Я верю тебе», — говорю я и киваю головой в знак подтверждения. «Я люблю тебя. Я люблю тебя очень давно. Еще с тех пор, как только увидела тебя на мероприятии в честь открытия твоей компании. Я увидела тебя и поняла, что ты будешь моим мужчиной. Но тогда я еще не знала, сквозь какие испытания мне придется пройти для того, чтобы ты стал моим. Я до сих пор не верю, что ты по-настоящему станешь моим мужчиной и моим мужем, а еще отцом моего ребенка». Сергей гладит мои руки, нежно сдавливая мои пальцы, и я чувствую, что внутри меня все тает, как будто холодную зиму во мне сменило жаркое лето. «Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Именно такой, как ты, я всегда представлял себе свою жену. Красивая, дерзкая, уверенная в себе и готовая терпеть все мои сексуальные странности». Я хмыкаю. «Еще бы! Его странности не просто странные, они очень необычные. Но, вспоминая себя на Бали в компании двух трансвеститов, я уже не хочу с ним спорить и говорить о том, что меня не устраивает его поведение в постели. Мы слишком долго шли к тому, чтобы полностью понять наши сексуальные нужды. Ты знаешь, задумчиво говорю я, а ведь я тоже ненормальная. Когда я была на Бали, я спала с трансвеститом с огромными сиськами». Сергей смотрит на меня ошарашенными глазами, а я продолжаю. «А на следующий день я спала с двумя трансвеститами. Как ты думаешь, мне тоже надо обратиться к врачу за помощью?» Сергей качает головой, не сводя с меня заинтересованного взгляда. «И все-таки ты необыкновенная женщина, и ты обязательно должна стать моей женой и родить мне ребенка. Давай обсудим это в другой раз. Завтра я иду к врачу и собираюсь делать аборт». Сергей умоляюще смотрит на меня и крепко держит за руку. «Прошу тебя, не делай этого. Ты можешь оставить ребенка. Мы поженимся, и он будет нашим общим». «Ты еще кое-что не знаешь обо мне», — с горькой ухмылкой говорю я. «В твоей компании есть один обычай, когда несколько мужчин устраивают некое совещание после работы». «Слышал о таком», — напрягся Сергей. «Ну так вот, я участвовала в этом совещании, и это было жуткое порево. Меня оттрахали по полной программе, порвали рот и накачали спермой так, что я потом долго не могла от тошноты избавиться». «Мне плевать на твое прошлое, потому что мое прошлое ничуть не краше твоего. Просто попробуем построить семью». Я долго рассматриваю его лицо и в очередной раз ловлю себя на мысли о том, как так я смогла сделать Сергея своим мужчиной. Он настолько красив, умен и сексуален, что для меня он так и остается подарком судьбы. И никакие другие мужчины с ним не сравнятся, сколько бы их ни было в моей жизни. Сейчас он готов признать моего ребенка, взять меня в жены и создать со мной семью. Настоящую семью, о создании которой я сама не помышляла. Неужели это то, чего я так хотела? Приручить своего босса и заставить его подчиняться себе. Хорошо, завтра я поеду в больницу и сдам кровь для того, чтобы определиться с точным сроком беременности. Потом я поговорю с врачом. «И что ты ему скажешь?» – обеспокоенно спрашивает меня Сергей. Я поднимаю глаза к потолку, делая вид, что думаю. Я скажу ей, что за одни сутки я смогла найти не только отца своему ребенку, но и мужа для себя. Она будет в шоке. Сергей встает и, подойдя ко мне, опускается передо мной на колени. Он кладет голову на мои ноги, и я глажу его волосы, ощущая чувство безграничного счастья, окутывающего меня с головы до ног. «Спасибо», — шепчет он, — «я так рад, что все происходит вовремя». «Ты очень вовремя появилась в моей жизни для того, чтобы сделать меня по-настоящему счастливым». «Я не знаю, прав ты или нет», — говорю я в ответ. «Но я точно знаю то, что я счастлива рядом с тобой. Я хочу быть твоей женой, и поэтому говорю тебе «да». Я буду твоей, только твоей». Сергей поднимает глаза и счастливо улыбается мне. В его глазах блестят слезы, а я вспоминаю свои первые попытки приручить его и заполучить в свои объятия. Все кажется таким далеким, таким глупым и смешным. Сейчас я с ним, и я схожу с ума от одной мысли о том, что я смогу жить с этим мужчиной всю жизнь, Эта жизнь будет непростой, со своими сложностями и радостями, но она будет настоящей.